Глава шестая. Мир людей. Ярослав Сен-Мэра курил дорогую сигару в ночном клубе напротив Тиграна, на руках которого сидела полуголая девица в платье, больше открывающем тело, чем закрывающем. «Милый лисенок!» Ее указательный палец провел ему по губам. «Давай уединимся в номере наверху, я уже вся горю». «Отстань, надоело постоянно трахать тебя, ненасытная». Он сбросил ее руку и взял стакан с коньяком. «Лиза, ну действительно, сколько можно? Лис и так долбит тебя по полной». Девушка ухмыльнулась. «Ярик, ты же знаешь, что я нимфоманка, а тут еще красавчик, лисенок вернулся. Он точно не чета всем людям, трахается, как заведенный». Тигран скривился и сбросил ее полностью с себя, как надоедливую шлюху. Хотя, по сути, она и была таковой, имея все, что в штанах и что ей приглянулось. «Лис, поосторожнее, все-таки сестра!» «Она не лучше наших лесных нимф, такая же шлюха!» Встал. «Устал я в твоих бандитских разборках участвовать. Мне свою сестру спасать надо, а не простреливать тут голову неугодным тебе выродкам!» Ярослав тоже встал. «Ладно, не кипятись, ты же обещал помочь до конца. Еще одна банда осталась!» «Достал ты своими бандюками, и сестра твоя уже во, где сидит!» — показал на уровне горла. Девушка обиженно поджала пухлые, перекачанные филлерами губы и ушла за барную стойку, виляя широкими бедрами. «Тигран!» — Ярослав положил руку ему на плечо. «Прости за нее. Так сильно она мало на кого западает. Ты действительно переселился сюда к нам очень кстати. Ты же знаешь, отца застрелили. Я выиграл выборы. Меня избрали следующим мэром. А при отце мафия уже просто уничтожила город. Я без тебя не справлюсь. Ты же как супергерой. Ловкий, сильный, даже от пули улетаешь». «Я не супергерой, и меня можно убить. Просто быстрый», — буркнул Тигран. «Да, но ты не человек, и ты нужен мне. Я вообще считаю тебя другом». «Ты мертвого уговоришь. Хорошо. Еще одна банда, и ты со своими охранниками идешь со мной в мир пауков спасать сестру». «Железно!» Тут к ним подошли два крупных парня из охраны нового мэра. «Ярослав Эдуардович, ваша сестра напивается. Как бы вам потом это боком не вышло, за дверями уже караулят журналисты». «Твою мать! Лиза!» — крикнул мэр, глядя на барную стойку, где девушка уже приговорила бутылку коньяка. «Что?» — она обернулась. «Если лисенок не приласкает меня, так и выползу из клуба на четвереньках, чтобы все журналюги нащелкали твою сестру!» «Тигран!» Интонация и молящий взгляд Ярослава добил лиса. Он резко направился в ее сторону, схватил за волосы, намотал на руку и процедил на ухо. «Заебала развратная сука! Идем наверх! Вы по полной!» «Давай, лисенок, я отсосу тебя так, что ты увидишь небо в алмазах!» Тигран потащил ее по лестнице, покрытой алым ковром, на второй этаж, в один из номеров как раз для таких дел. Этот клуб являлся личной собственностью Ярослава, и журналисты, вечно подкарауливающие снаружи, мечтали поймать его с поличным, типа такого у мэра быть не должно. Когда он выходил из клуба, первыми выходила его охрана и собирала всех журналистов чуть ли не за шкирки, отводя подальше, а в это время мэр садился в свой бронированный черный джип. Тигран втащил пьяную девушку в номер в алых тонах и швырнул на пол. «Раздевайся!» Рявкнул и быстро разделся сам. Она тут же сняла платье, под которым больше ничего и не было, и присосалась к члену похлеще любой пиявки. Он уже ничего с ней не испытывал, кроме животного инстинкта. Лесные нимфы и эта человеческая девка слились для него в единое пятно. «Бляди, все бляди. Теперь я начинаю понимать паука, почему он запал на мою невинную сестру. Все когда-то устают от готовых на все шлюх». Он кончил ей в рот, и она сразу же умелым движением снова его подняла, а через миг встала на четвереньки и сама растянула ягодицы. «Возьми меня взад, там же я еще узкая. Хочу, чтобы ты отымел меня как последнюю шлюху, а после уже во влагалище». «Ты и есть». «Что? Я дочь мэра?» «Покойного, но сейчас сестра мэра». «Ты его позор». «Будешь трахать меня?» Ее ехидная интонация заставила его крепко схватить за предложенную голую зону. «Да». Он вонзился в ту щель, что она предложила, и вбивался по самые яйца, а она орала от похоти. После ему пришлось отыметь ее в разных позах и кончить еще несколько раз. «Хватит. Я в душ». Ушел в ванную комнату, тщательно вымылся. А когда вышел, девушки уже в номере не было. «Слава лесному духу! Эта шлюха куда-то свалила». Он вышел в клуб. Там ее тоже не оказалось. Ярослава уже не было, но двое парней из его охраны стояли у барной стойки. Как только они увидели Лиса, подошли. «Тигран! Ярослав Эдуардович забрал Елизавету Эдуардовну и уехал домой. Насчет вас оставил распоряжение, чтобы вы с нами отправились в клуб «Бойня» на Калипсовой и выследили людей Рябова. Там сегодня должен быть слет его бойцов. Нам нужно взять их живыми и привезти сюда в подвал». «Ладно, возьмем. А дальше?» «Из них надо выудить инфу по поводу сделки с оружием». «Выудим. Поехали». Они вышли и сели в джип. Тигран на заднее сиденье, а двое охранников, один за руль, другой в пассажирское кресло. Машина понеслась, как торпеда. Лис уже привык к такой скорости и не обращал на это никакого внимания, безразлично смотря в тонированное окно. «Как ты там, Крис? Покорилась ли пауку или все еще держишься? Я люблю тебя, сестричка, и обязательно вызволю из паучьих шлюх. Не такой жизни я тебе мечтал. Спрячемся здесь пока, а дальше решим, куда податься». Впереди показалась оживленная даже ночью улица. Пьяная молодежь, местный сброд в виде мелких бандюков и проституток. Джип припарковался у входа в нужный клуб, и все трое вышли. Распихали могучими плечами очередь, стоящую туда же, и вошли с такими бульдожьими лицами, что охранники даже и не дернулись проверять их на оружие, хотя прекрасно знали, что это люди мэра, и вряд ли у них нет с собой пистолетов. Внутри орала музыка, люди танцевали, и стоял туман от дым машин. Парни прошлись по всему клубу, внимательно на всех поглядывая, и заметили тусовку Рябова в одном из темных углов. Пятеро сидели за столом и что-то яростно обсуждали. Тигран быстро отметил их атлетический склад фигур, каменные челюсти и приплющенные носы, как у боксеров, но его это не могло остановить. Охрана мэра давно уже знала, что среди них он лидер с его суперскоростью и силой. Они кивнули друг другу, и Лис пошел к банде. Подошел и, как ни в чем не бывало, с налету схватил двух близ сидящих и ударил головами друг о друга. Те тут же потеряли сознание. Другие, опешив, округлили глаза, заорали на жаргоне и вытащили оружие. Однако двое охранников мэра у двоих его вырвали, заломив руки назад, и вырубили по затылку. А еще у двоих, выстреливших и, естественно, не попавших в Лиса даже в упор, так как тот так ловко увернулся то в один бок, то в другой, что у бандитов сперло дыхание. «Что это, твою мать?» «Лис я, причем самый лучший», — процедил Тигран и ударил этому в челюсть, сразу вывихнув, а второму мгновенно сломал руку, держащую пистолет с глушителем. Он и двое парней мэра взяли всех шестерых и потащили на выход. Охрана также молча расступилась, делая умный вид, что ничего не замечают, причем Лис нес сразу четверых, двух подмышками, а других через плечи, и только четыре ноги болтались впереди. «Ни хрена себе сильный пацан у мэра!» «Согласен. Несет четверых бульдогов Рябова, как будто те ничего не весят». «К такому точно лучше не лезть. Пусть сами разбираются». Болтали охранники клуба, с опаской поглядывая на выходящих людей мэра. Они распихали улов в джип и понеслись в свой клуб, а там всех шестерых приковали к стене в подвале, специально оснащенном для таких допросов. Бандиты пришли в сознание. «Какого хрена?» Лис подошел к говорящему и мгновенно ударил ногой в грудь. Тот на мгновение задохнулся и через минуту закашлялся. После он взял его за волосы и запрокинул голову назад. «Мы всех отпустим живыми, если расколетесь, где и во сколько будет проходить сделка Рябова по оружию». «Пошел ты!» — прохрипел тот, и это оказалась последняя его фраза. Лис на глазах у всех обратил только руку в когтистую лапу и одним резким движением перерезал ему горло. Кровь брызнула во все стороны, но он успел отскочить, чтобы не заляпать брендовую современную одежду, джинсы и рубашку цвета графита. «Еще не хватало новые шмотки у мэра выпрашивать». Тигран вытер когти тому оборцовку, посмотрел на них, будто рассматривая на чистоту, и обратил обратно лапу в кисть. Все, находящиеся в подвале, испуганно заерзали у стен, кроме людей мэра. Те уже видели и все обращение Лиса, и давно знали о параллельных мирах. Они усмехнулись. «Умеешь ты шороху нагнать! С ними по-другому нельзя!» Тигран подошел к следующему, и тот дернулся, сам же ударившись затылком в стену. «Не знаем мы ничего! Отстань! Ты кто вообще?» «Я же, кажется, сказал, лис!» Посмотрел каким-то страшным взглядом на этого и перевел глаза на своих. «Я говорил...» Те закивали. Он схватил этого бандюка за горло и поднял, как пушинку, прижимая к стене. Тот задрыгал ногами, другие вжали головы в плечи. «Повторяю еще раз. Если не расколетесь, сожру сейчас у этого печень, а закушу сердцем». Снова обратил кисть в лапу и сделал надрез ему на уровне печени сквозь борцовку. «Не надо! Нас тогда Рябой убьет!» Тигран повернул голову на бок, глаза сузились. «А здесь я убью, только не так легко, как Рябой». И эту фразу сопроводил ударом когтей в печень бандита, тут же вытащив ее. Крик человека раздался до боли истошный, но его, пожалуй, это не тронуло. Он с полнейшим хладнокровием съел кровавый орган, отпустив тело, дергающееся в конвульсиях. «Хватит!» — проорал еще один. «Мы все скажем. Лучше смерть от пули, чем такая!» Лис повернул голову на говорящего. «Я же говорил, что буду убивать каждого по-другому. Рябой на это не способен». Оставшиеся четверо рассказали, где и во сколько пройдет сделка. «Выводите их. Я обещание выполняю». Тигран расковал их собственноручно и вышел первым. Поднялся по каменным ступеням в клуб и, будто забыв вытереть кровь со рта, подошел к барной стойке. «Плесни, текила». Бармен, светловолосый паренек трясущимися руками, налил требуемый напиток. «Что ты трясешься, как загнанный заяц?» Тот молча подал зеркало. Тигран посмотрел в него и ухмыльнулся. «Вкусно поел. Дай влажную салфетку». Бармен протянул пачку с ромашкой. А парни мэра вывели оставшихся в живых наружу, после вернулись и избавились от тел. Лис прождал их в клубе полчаса. Они, завершив дела, подошли. «Тигран, босс на линии!» Парень подал трубку. «Да». «Что там у вас?» «Все как всегда. Инфа есть». «А трупы?» «Тоже два». «Мои парни уже замели следы?» «Да». «Приезжайте на виллу, все расскажете. И в сауну сходишь». «Опять твоя прицепится». «Нет, она уехала к подруге на ночь. У нас другие девочки. Давай, расслабишься». «Снова шлюхи». «Тигран, во-первых, не снова. Во-вторых, это не шлюхи, а самого высокого класса девушки из эскорта. Все красавицы со знанием языков». «Что мне от их языков?» «Давай, не ломайся». «Ладно, скоро будем». Они проехали пару улиц, и Тигран увидел красивый фонтан. «Останови». Водитель припарковался возле него. Лис вышел, подошел к фонтану, присел на край и поболтал рукой в прозрачной воде. «Не думали, что ты романтик?» «Это другое». «Расскажи». «Там, откуда я родом, много воды вокруг. Очень много. Хочу поплавать». Парни усмехнулись. «Но не здесь же?» «А почему бы и нет? Он огромен. Я запросто здесь могу поплавать». «Тигран, это может плохо кончиться для Ярослава Эдуардовича. Ты же его человек, и об этом все знают». Однако ему уже было наплевать на их уговоры. Разделся на глазах у всех и залез в фонтан. Люди начали останавливаться и его фотографировать, а охранники мэра звонить ему. «Что там у вас?» «Босс, простите, но Тигран залез в фонтан и плавает». «Что? В какой фонтан? Где? Вытащите его!» «Босс, вы же знаете, его остановить невозможно. Люди фотографируют, скоро все это будет в интернете, и многие узнают, что это ваш человек». «Твою мать! Дайте ему трубку!» Парень подошел к плавающему лису и протянул мобильник. «Тигран, тебя! Что ему еще надо? Скоро будем!» «Возьми». Тот с неохотой взял трубку и сразу услышал крик Ярика. «Тигран, что ты творишь? Это не ваш лес! Здесь за такое оштрафуют и в полицию заберут! Ты же подмочишь мне репутацию! Вылазь давай!» Лис скривился. «Ладно, не бурчи, вылезу». Встал, вылез и, как ни в чем не бывало, оделся. Тут к ним подошли двое полицейских. «Добрый вечер, господа. Дебоширствуем?» «Да нет, просто другу плохо стало». «Пьяный?» «Нет, конечно. Ваши документики». Двое охранников достали свои и протянули, а Лис — свой поддельный паспорт. Полицейские проверили и внимательно на них посмотрели. Достали прибор на алкоголь и проверили их. «Да, действительно, не пили. Что, правда, плохо стало? Укачался?» Парни решили побыстрее от них избавиться и достали другие кожаные книжечки бордового цвета. Полицейские и их посмотрели. У Лисы она была тоже. «Так вы охрана нашего уважаемого мэра?» Все трое кивнули. «Что ж, тогда прощаем вашего товарища на первый раз и отпускаем». «Спасибо, а то мы еще и спешим. Ярослав Эдуардович ожидает». Полицейские отдали все документы и распрощались. Парни укатили. «Ну ты вообще безбашенный!» «Люблю воду». «Да люби себе, кто же против? Только не в городских фонтанах. Это точно уже дебош». Лис безразлично отвернулся в окно, обратил указательный палец в коготь и стал им слегка царапать стекло, создавая противный звук скрежета парням по мозгам. Те поморщились и, решив промолчать, включили музыку. Вскоре они приехали на виллу мэра. Ярослав с несколькими друзьями отдыхал у крытого бассейна. Пять высоких девушек смеялись и пили алкогольные коктейли. Он показал взглядом охранникам, сопровождающим Лиса, уйти. Те кивнули и исчезли. «Тигран, дружище, проходи. Знакомься. Это мои друзья детства. Михей и Макс». Лис подошел и тоже коротко кивнул. «Друзья, а этот малый с недавних пор стал моим настоящим другом и помощником во всем». Парни пожали друг другу руки. Вечер загорелся эмоциями. Шашлык из баранины, дорогая водка, шикарные девушки. Тигран все же смог расслабиться и оторваться с одной из них. Ближе к полуночи друзья Ярослава уехали, забрав всех девчонок. «Отдохнул? Нормально. А теперь рассказывай, когда Рябой сбывает крупную партию оружия?» «Через 3 дня на озере. Баржа «Марфа» в 2 часа ночи». «Вот хитрая крыса. И деревенскую баржу придумал, чтобы никто не догадался, что она там делает ночью». «Что ты хочешь с ними сделать?» «Пострелять всех. Оружие привезете мне в подвал моего клуба». «И Рябова?» «Да. Пора бы ему уже на тот свет. Надоел, жадный хорек». «А после пойдешь со своими бойцами в мир пауков?» «Я дал слово». Лис кивнул и встал. «Я спать». «Давай». Он пошел на выход, как Ярослав его опять остановил. «Тигран!» Тот оглянулся. «Ты невероятный. Просто благородный лис». «Вы все там такие?» «Нет». «Ясно. Значит, мне повезло». «Да». Эван Байринг, Крис, 5 его воинов и лесной дух с 2 кабанами прибыли в мир людей. «Куда дальше?» «Надо найти дом мэра. Я общался с его детьми, Ярославом и Лизой». При ее упоминании поморщился. Паук заметил его отвращение. «Что за неприятные воспоминания?» «Да, неприятная особа. Хуже моих нимф». «Ничего себе. Человеческая женщина и хуже твоих развратниц?» «Я тоже был удивлен ею. Развратна до предела, наглая нахалка. Может возжелать любого из нас». Пауки и кабаны ухмыльнулись, а Крис фыркнула. Эван Байринг обнял ее. «Не бойся, крошка. Пауки, если уже выбрали вторую половину, не изменяют никогда, а я свою выбрал». Девушка прильнула к нему. Дух возмутился. «Я тоже не изменяю, но это бестия заставило пойти меня на этот шаг. Не было выхода». Эван Байринг рассмеялся. «Чувствую огонь, девка». Шайдар отвернулся. На скулах начали появляться морозные узоры. «Ладно, ладно, не кипятись. Или не морозись, не знаю, как у тебя это звучит. Идем уже. Ты хоть помнишь, где их дом?» «Помню, но надо поймать повозки. Без них не доберемся». «Какие повозки?» «Увидишь». Они вышли из леса в спальный район, где стояли припаркованные машины. Шайдар показал, что такое повозки, и попытался объяснить. Все были очень удивлены этим миром. Асфальт, высотки, разноцветные повозки. Дальше Шайдар вывел всех на проезжую часть и поймал машину. Водитель расширил глаза. «Ребят, вы все не влезете. Ловите еще такси». «Такси — это такие же повозки». «Что?» Водитель даже не понял толком вопроса. Шайдар спокойно повторил. «Такси — это такие же повозки». Тот просто кивнул. «Тогда подожди, пока я поймаю для них». Давай лучше я по рации вызову сюда коллег, и их довезут куда надо. Хорошо, если ты можешь как-то сам это сделать. Дух подошел к остальным. Сейчас мы разделимся. Никуда отсюда не уходите. Скоро к вам подъедут еще повозки и отвезут к дому мэра. Скажите им, что вам надо туда. Эван Байринг, Крис и Шайдар сели в первое такси, а остальные семеро остались смиренно ждать. Вскоре и к ним подъехали машины. Они всего лишь сказали «к дому мэра» и их повезли к месту назначения. Паук и Крис здесь еще не были и все с особым интересом разглядывали. Шайдар вышел первым и подошел к арочным воротам. Охрана сразу преградила путь. «Я давний знакомый Ярослава. Имя мое Шайдар. Передайте ему, что мы приехали с миром, а скоро еще семеро наших подъедут. Нам надо поговорить». Те набрали по рации мэра. «Ярослав Эдуардович, тут к вам гости, — говорит давний знакомый, Шайдар, и с ним еще двое. А скоро подъедут еще семеро». «Шайдар, Шайдар. Блин, передайте ему рацию». Дух взял. «Добрый вечер. Напомните, откуда мы знакомы?» «Лесной мир. Наш лис еще с твоей сестрой». «Все, вспомнил. Ты лесной дух». «Да, я с друзьями. Надо поговорить». «Конечно. Проходите». Шайдар отдал рацию охраннику. «Ваня, пропусти их и тех, что еще скоро подъедут. Пусть Сашка проведет до дверей». «Хорошо, Ярослав Эдуардович». Один из охранников провел троицу к главному входу по большой аллее. Крис не успевала любоваться экзотическими растениями, пальмами и цветами, белоснежными скульптурами в античном стиле, уютными фонтанчиками, изящными скамьями, возле которых извивались бронзовые фонари, как змеи, и приглушенно освещали. «Как здесь красиво!» — ей ответил охранник. «Это же дом мэра! Он как повелитель этого мира!» Тот не понял вопроса. Ее взял за руку паук. «Да, милая Лиска, это именно так». «А почему у вас тогда не так?» «У нас нет такой растительности и камня. Здесь он белый, а наши земли богаты обсидианом, который чаще всего благородного черного цвета, реже коричневого. Бывает снежный, черно-белый, но на западной стороне его ничтожно мало. Так что наши скульптуры и мебель из черного камня. Разве он тоже не красив?» «Красив. Простите». «Ничего, Лиска. Восхищайся. Все девочки любят красоту». Шайдар усмехнулся, искоса поглядывая на них, вспоминая свою драгоценную жену, нежную бывшую некогда бабочку с крыльями, Валию. Они обратили внимание, что на главном входе стояли еще два охранника, только в черных строгих костюмах. Те приветственно кивнули. «Ярослав Эдуардович передал вам проходить». Обратились к гостям. Эван Байринг, Крис и Шайдар прошли внутрь. Здесь девушка тоже не переставала изумленно все разглядывать. Белоснежные мраморные полы, скульптуры, декоративные цветы, пальмы в напольных горшках, изящные бра, настенные картины в золотых подрамниках. Один из охранников провел их на второй этаж в кабинет мэра и постучал. «Ярослав Эдуардович, к вам пришли». «Пусть войдут!» — послышался властный тембр за дверью из красного дуба. Дух вошел первым. Ярослав встал из-за стола из того же дерева и, улыбаясь, раскрыл руки. «Шайдар, приветствую в моем скромном доме. Здравствуй, мы по делу. Это, — указал на паука, — повелитель пауков западных земель, сын Эрганлавдия, Эван Байринг. А это, — перевел взгляд на девушку, — его невеста, лиса Крис». Ярослав сузил глаза с интересом, разглядывая яркую юную красавицу. «Лиса? Да, оборотень. У нее есть брат, и мы узнали, что он сейчас в мире людей. Надеемся, что ты или твой отец, мэр, можете помочь нам в его поисках». «Отца убили, а я выиграл выборы и стал следующим мэром». «О, сожалею за смерть твоего отца и поздравляю с победой стать королем этого мира». «Не совсем так. Я не король этого мира, как, наверное, у вас, а мэр нашего города, то есть повелитель небольших земель». «Ясно. Присаживайтесь. Выпьем». Он позвонил в колокольчик, и в кабинет вошла девушка. «Что вы желаете, Ярослав Эдуардович?» «Принеси бокалы, коньяк, лимончик, мартини-бьянка для девушки и оливки». Она кивнула и ушла исполнять приказ. гости расселись в добротное кожаное кресло. Глаза Ярослава невольно остановились на пухлых губах Крис. В мыслях пронеслось. «Какие они красивые, лисы! И Тигран такой же! Тигран! Блин, они же похожи!» «Как зовут твоего брата?» Девушка подняла взгляд, и он утонул в сочно-нефритовых глазах. Паук заметил его замешательство и напрягся. «Она моя!» — пробурчал. «Тигран зовут ее брата. Ловкий, хитрый лис». Ярослав усмехнулся, отвалившись назад, закидывая ногу на ногу и закуривая дорогую сигару. «Тогда вам крупно повезло!» — пригубил коньяк со льдом, который уже принесла служанка. Гости подались вперед. Ярослав снова позвонил в колокольчик, и через минуту в кабинет вошла та же девушка. «Где Тигран?» Все напряглись. «Он в бильярдной обыгрывает вашу охрану». «Позови его. Скажи это срочно». Она убежала. Пробежала в подвальное помещение, где находился гараж и бильярдная. Зашла внутрь, опасаясь поднять глаз на лиса. «Тигран!» Он оглянулся. Девушка теребила фартук, глаза так и не подняла. Причина в красоте гостя мэра. Ее трясло от возбуждения, глядя на его обнаженный торс и переливающиеся мышцы под гладкой кожей. «Еще одна сучка, истекающая течкой при виде меня!» Услышала она бархатный тембр прямо над головой. Медленно подняла ее и уставилась в лицо, нависшее над ней. В ноздри ударил странный, но до боли приятный аромат, исходящий от него. «Вас хочет видеть Ярослав Эдуардович срочно!» «Ты как трусливый зайчонок! Но так хочешь меня, что я чувствую, как ты течешь. Девушка зажмурилась, когда он провел указательным пальцем по ее губам. «Но вот что интересно, с недавних пор я ненавижу шлюх». «Я не шлюха». Он рассмеялся. Парни в бильярдной подхватили его смех. Девушка раскраснелась, как спелый помидор, и выскочила. «Тигран, иди, отыграемся потом». «Ладно, но что ему могло понадобиться от меня ночью?» Он вошел в кабинет мэра без стука и, когда увидел сидящих там, расширил глаза. «Вы? Здравствуй, лисенок!» — процедил паук и встал. «Нам надо серьезно поговорить!» Ярослав молчал, предоставив представителям своего мира разобраться самим. «Крис, как ты?» Лис, не обращая внимания ни на кого, бросился к сестре и обнял. «Тигран, все хорошо!» Ее тихий ответ не успокоил его. «Сестричка моя, быть шлюхой — это совсем нехорошо!» Она промолчала, а паук схватил его за плечо. Тигран вырвался и встал рядом. Глаза горели, на руках вместо пальцев образовались когти. «Хватит! Свыкнись уже с мыслью, что твоя сестра моя! Этому не бывать никогда! Она не шлюха!» Эван Байринг не сдержался и ударил ему кулаком в челюсть. Лис мгновенно ответил таким же ударом. Началась драка. «Перестаньте!» Шайдар попытался их разнять. «Не надо!» — вскрикнула Крис, и только Ярослав спокойным шагом направился на выход из кабинета. «Гости дорогие, решайте свои проблемы сами. Только не разнесите мне все тут в хлам». Девушка заламывала руки, кусая губы от волнения, а любимые мужчины мутузили друг друга. Шайдар, видя, что дело набирает кровавый оборот, покрылся морозными узорами и силой мысли поднял стопку книг с полок и швырнул в них. Это внезапно остановило дерущихся, и они разошлись по разные стороны кабинета. «Тигран, Эван Байринг забрал Крис честным образом. Наши законы не нарушены, и ей хорошо с ним. Прими этот факт и успокойся. Нет, мы благородные лисы, и она не может быть шлюхой». «Я уже знаю о вашем происхождении и искал тебя, чтобы ты отдал мне ваши кулоны, которые были с вами в детстве». Лис напрягся. «Откуда ты об этом знаешь?» «От шерхосня из морского мира. Мне нужны эти кулоны. От них зависит судьба твоей сестры. Они у тебя?» «Нет». «А где?» Паук заметно взволнован. «Обронил в пещере при переселении сюда». «Что? Ты искал их там?» «Конечно, но ничего не нашел». «Надо найти. Обязательно. Тигран, я влюблен в твою сестру и хочу на ней жениться. Но без ваших родовых кулонов мы не сможем доказать ее благородного происхождения, а на простолюдинках мы, высшие пауки, не женимся. Наши законы это запрещают». Лис выкатил глаза от крайнего удивления. «Ты хочешь жениться на Крис?» «Да, но мне нужен ее кулон». Он сконфузился, виновато глядя на сестру. «Прости», — произнес ей. «Я правда их потерял и не смог найти». Девушка не сказала ни слова. Да и что говорить в такой ситуации? «Мы пойдем в пещеру их искать», — порывался паук на выход. Однако Шайдар остановил его, удержав за плечо. «Стой! Это бесполезно!» «Почему?» «Если пещера поглотила кулоны, значит, лисы должны что-то сделать такое, за что она сама вернет их обратно. Что-то очень серьезное». Все выкатили глаза на лесного духа. «А как узнать, что?» — раскрыл рот удивленный лис. Тут двери распахнулись, и вошел Ярослав. «Я тут случайно кое-что услышал. Тигран еще нужен мне здесь. Он должен найти кулоны!» — возмутился паук. «Я не знаю, что он вам должен, но у меня через 3 дня очень важное дело, и Тигран дал слово, что поможет». Все перевели взгляд на лиса. «Я свое слово сдержу, так что искать кулоны начнем после того, как помогу Ярославу». «Ты настоящий друг». Мэр подошел ближе. «Кстати, а ты уже свое обещание не выполнишь», — ухмыльнулся лис. «Сестричка здесь, и ее не надо вытягивать из мира пауков». «Да, я это тоже уже понял». «Ты собирался открыть портал и напасть на мой мир с людьми?» Глаза Иван Баринга побагровели. «А что мне оставалось? Я никогда не оставил бы сестру у тебя в шлюхах». Паук рассвирепел, и снова охладил его пыл лесной дух. «Не кипятись. Тигран поистине любит сестру. Такая братская любовь достойна восхищения, а не порицания». «Ладно, гости дорогие, может, в сауну?» — попытался разбавить накалившуюся обстановку Ярослав. «Это что? Банька такая жаркая. Все косточки пропарит и зло выведет», — улыбнулся Ярослав, специально говоря таким говором. «Баньку можно», — согласился Шайдар и показал всем взглядом, что они согласны. Тут мэру позвонили. «Что там у вас?» «Ярослав Эдуардович, подъехали еще гости. Сказали они с теми 3. «Проводи». «Хорошо, не беспокойтесь». Ярослав положил трубку в карман. «Кажется, ваши добрались. Ты можешь их расположить где-нибудь, пока мы в твою баньку сходим?» Глаза духа блеснули неподдельным интересом к этой баньке. «Конечно, Вера вас проводит». Позвонил в колокольчик. Вошла та же девушка. «Проводи моих гостей в банный комплекс и принеси прохладительные напитки». После позвонил одному из охраны. «Сашка, проводи новоприбывших в беседку отдыха. Пусть располагаются и отдыхают. Распоряди, чтобы им принесли поесть и выпить». «Все будет сделано, Ярослав Эдуардович». Все 3 суток, Эван Байринг, Шайдар и Тигран, думали, что может от них хотеть пещера переселения. «Без колдуна мы не решим этой головоломки. Или без моего Драго». «Он так умен?» — удивился паук. «Конечно. Вогры — мудрые существа. Когда-то я даже хотел найти ему самку из их мира. Надо заняться этим. Скоро Поднебесье откроется». Ярослав приходил к ним периодически пообщаться, и когда узнал, в чем дело, решил высказать свои предположения. «А эта пещера когда-нибудь с вами общалась, как живая?» «Нет, мы знали, что она умная, но никакого общения никогда не было». «В нашем людском мире показывают много фильмов. И вот что я подумал. А не может ли в каком-то из ваших миров ее хотят засыпать или стереть с лица земли, и она таким образом просит о помощи?» Все расширили глаза от такого необычного предположения. «Интересно, очень интересно. А почему тогда она забрала именно лисьи кулоны? Ведь в ней бывают повелители всех миров и их потомки, жены, приближенные воины. Причем тут эти лисы и их кулоны?» Шайдар тоже ломал голову и говорил вслух не столько для них, сколько просто размышляя. «Этого я не могу знать, но, возможно, они тоже непростые лисы», — слегка пожал плечами Ярослав. «Да, непростые. Это мы уже знаем. Они — дети царя и царицы лис из морского мира». «Морского мира? Там тоже есть лес, где живут лисы?» Удивлению мэра не было предела. «И не только лисы. Там еще есть горы, где живут кровожадные шерхостни, мерзкие летающие твари. Я спас из их логова Крис и своих воинов», — стукнул кулаком о стол паук. Они и сожрали родителей Крис и Тиграна». «Круто!» — протянул мэр, и когда увидел странные взгляды всех, поправился. «Нет, вы не поняли. Конечно, они твари, что жрут оборотней, но мне кажется, что разгадка всей вашей загадки может быть связана именно с ними. Пораскиньте мозгами. Если эти шер... как их там? Шерхосни!» Впервые подала голос Крис, стараясь помалкивать все эти дни и не влезать в разговоры мужчин. «Да, они. Если эти твари так ненавидят всех вокруг, возможно, это именно они и решили как-то повредить вашей пещере. Тогда нам стоит снова переселиться в морской мир и проверить твое предположение». «Отлично, так и сделайте. Только после того, как Тигран поможет мне. Сделка века уже сегодня ночью. Он мне нужен там». «Хотя...» Его умный взгляд пробежал по всем. Они напряглись. «А может, вы все сможете помочь мне избавить мой город от наших, шерхосней? А я после, если пройдет все удачно, готов со своими лучшими людьми переселиться в морской мир и напасть на ваших летающих тварей. Мы сможем тебе помочь. Но чем вы, люди, можете нам помочь шерхоснями? Они очень сильные. Вас, людей, перекусят надвое за минуту». «В этом смысле, конечно, мы для них слабаки. Но у нас есть такое оружие, которое из них сделает кровавое месиво». Тигран стоял у шкафа спиной. Эван Байринг серьезно был изумлен этим разговором. Лесной дух положил руку ему на плечо. «Он говорит правду. У них действительно есть подобное оружие. Люди хоть сами по себе сильно уязвимы, но их технологии намного сильнее всех наших миров». «Ты тоже видел это оружие?» «Да, и даже пользовался им здесь». «Ладно, тогда я согласен. Мы помогаем тебе, а ты нам». Ярослав кивнул. «Заметано. Собирайтесь, едем. Баржа Марфа сегодня наполнится трупами. Только запомните, не потопите ее, пока Тигран не доставит на берег моим людям всю партию оружия. Постараемся». В полночь со двора мэра выехали 5 бронированных джипов и направились к предполагаемому месту. Подъехали с выключенными фарами, припарковались, и Тигран посмотрел в бинокль с ночным видением, которое ему выдал Ярослав. «Вижу эту баржу. На ней достаточно много людей, включая и девок». «Это шлюхи, хоть и высококлассные. Босс отдал приказ замочить всех, а потом взорвать баржу». «Ладно, как только вынесем оружие, взорвем. Где ваша баржа?» «Спрятана там, за скалой», — один из парней мэра указал куда-то вдаль. «Подгоните, когда я дам сигнал, и перетащите оружие». «На ней есть подъемный кран, все сделаем. Вы только замочите всех». Тигран кивнул. Эван Байринг, Шайдар и все пауки с недоумением посмотрели вдаль. «Ты предлагаешь нам туда плыть?» «А что, есть какие-то другие предположения? Ну, разве что лесной дух может долететь. Хотя не советую, подстрелят». «Я бессмертный». «Знаю, но от человеческого огнестрельного оружия завалишься в воду и будешь долго регенерироваться, а у нас нет на это времени. Все надо сделать быстро, чтобы они не смогли никого из нас ранить». «А что же новоиспеченный мэр своих людей туда не посылает?» — съехиничал один из пауков. «Зачем ему рисковать жизнью своих парней, если есть я и вы? Мы намного проворнее и сильнее. Все, поплыли». Парни мэра пошли к моторной лодке черного цвета, припрятанной в кустах, чтобы доплыть до своей скрытой баржи и быть наготове. Пауки обратились и вместе с духом поплыли за лисом. Тот плыл, как акула. «Вот уж точно, дитя морского мира!» — буркнул Эван Байринг. «Хорошо, хоть твоя лиса за нами не увязалась!» — повернул к нему голову Шайдар. «Она не глупая девочка и понимает, что в таком деле ей делать нечего». А Тигран подумал. «Постараюсь побыстрее свалить отсюда. Пока дух и пауки доберутся до дома мэра, я ее уже выкраду и спрячу в этом мире. Не будет моя сестра шлюхой паука, и вряд ли они найдут кулоны. Пещера поглотила их, я сам видел. Пусть Эван Байринг выберет себе другую игрушку, а Крис... я выдам замуж за сильного мужчину. И еще подумаю, за кого. Блин, а вдруг она уже не девственница? Что тогда? А этого я не учел. Надо узнать это у нее и тогда принять правильное решение». Он доплыл первым и так тихо влез, что даже самый острый слух не услышал бы его. Дух и пауки в родной ипостаси окружили баржу, держась за борт мохнатыми лапами. Тигран обратился в лиса и проскочил мимо людей с такой скоростью, что всем показался летящей собакой. «Собака! Что здесь делает пес? Да еще такой прыткий! Найти! Не хватало еще, чтобы моих гостей искусал! И выбросить за борт! Босс, будет сделано!» Подручные Рябова бросились искать предполагаемую собаку. Лис только этого и ждал, и мгновенно бросился на мафиози, сразу вгрызаясь в шею и выдирая кадык. Кровь залила того донизу. Никто ничего толком не понял. Девки заголосили, бандиты начали стрелять, сами не понимая, куда и в кого. Лиса уже нигде не было. Еще миг, и он пронесся стрелой по кучке стоящих девушек. Спустя минуту их окровавленные тела с перегрызанными горлами упали на пол. Бандиты продолжали судорожно стрелять, однако им это пришлось делать совсем недолго. Пауки-мутанты спрыгнули, будто сверху на каждого, и оторвали головы. Шайдар же успел убить капитана и его подручных голыми руками. Баржа наполнилась кровавыми трупами. Тигран вытащил у Рябова мобильник и включил на нем фонарик, направляя на скалу, где находилась баржа мэра. «Ты умеешь пользоваться этой штуковиной?» — ухмыльнулся подходящий Эван Баринг, уже обратившийся в человека. «Нет, только фонарь включать научился. Мне нужно первому добраться к Ярославу и отдать кое-что ценное. Время не терпит. А вы поможете его парням погрузить товар. После Шайдар пусть с неба бросит это». Достал из-за пазухи сверток в плотном целлофановом пакете и рванул. «Оторвешь чеку?» «Так», — показал. «И швырнешь в баржу». Дух кивнул. «Встретимся у Ярослава!» Тигран, даже не удосужившись получить ответов, прыгнул за борт в родной ипостаси и стремглав поплыл к берегу. Шайдар взлетел, держа взрывчатку и наблюдая за всем сверху. Пауки и люди мэра оперативно перетащили груз на свою баржу и отплыли на изрядное расстояние. Марфа осталась только с трупами, и лесной дух бросил взрывчатку. Баржа взорвалась, и клубы сизого дыма вместе с полыхающим огнем взметнулись ввысь. «Дело сделано!» Шайдар полетел к барже, где его поджидали пауки. Опустился, и те довольно оскалились. «Сегодня отдыхаем, а завтра отправляемся в морской мир искать лисьи кулоны». Тигран примчался к дому мэра. Охрана тут же пропустила, хорошо зная уже, кто этот лис. Он, миновав все двери, сразу направился к комнате, где отдыхала сестра. Обратился перед дверью и постучался. «Кто там?» — послышался ее сонный голос. «Я». Она встала, пробежала на носочках по гладкому полу и открыла. «Тигран, все прошло хорошо?» «Да, я войду». Девушка кивнула. «Нам надо поговорить». «Конечно». «Ответь мне, только честно. Ты еще девственна?» Она смутилась под его тяжелым взглядом. «Говори», — схватил ее за плечи. «Это очень важно». «Почему?» — подняла взгляд, в глазах стояли слезы. Лис отпрянул. «Значит, уже нет? Ты отдалась ему?» «Так сложилось. Прости». «Шлюха!» Он внезапно ударил ее по щеке. «Наши родители бы в гробу перевернулись». Слезы брызнули из глаз девушки. «Нет, я не шлюха. Ему пришлось меня взять там, у столба казни, чтобы спасти от общего изнасилования и сожжения. А после... Да, после я сама уже ему отдалась, потому что этого захотела». «Ты — дочь царя. Ты должна была выйти замуж, а не стать шлюхой паука». «Я не могу выйти за него без доказательств благородного происхождения». «Их теперь нет. Пещера поглотила наши кулоны. И где искать их, не знаю. Это все бредовые догадки насчет морского мира. Ты останешься со мной. Я не позволю тебе быть шлюхой паука. Тем более их всех казнят, когда он надумает жениться на другой, включая и тебя». «Что ты такое говоришь? Как это останусь с тобой? Где? Я люблю его». «Здесь. Ты останешься в мире людей». «Нет». Но Тигран был уже невменяем. Он ударил ее ребром ладони по шее сзади, и девушка обмякла в его руках. Поднял, перекинул через плечо и только хотел выйти, как ему преградил путь стоящий в дверях Ярослав. «Тигран, уйди. Она моя младшая сестра, и я не позволю ей быть шлюхой». «Я все слышал. Ты выполнил мое задание?» «Да». «Хорошо. Я же теперь должен выполнить свое обещание». «Не нужно. В мир пауков нам теперь не надо. Я ухожу с Крис». «Куда?» «Зачем тебе это? Не хочешь ли ты сдать меня пауку и лесному духу?» «Ты обижаешь меня. Я считаю тебя настоящим другом и даже горжусь, что мы когда-то подружились. Прими мою помощь. Тебе же некуда с ней идти». Лис задумался на минуту и кивнул. «Мои самые доверенные люди отвезут вас на мою скрытую виллу в Бурмостове. О ней никто не знает, кроме нескольких человек. Ты сможешь ее там спрятать, пока пауки не найдут ваши кулоны». «Они никогда не найдут их». «Почему? Пещера же может их вернуть?» «Нет, я видел, когда она поглощала их. За что она так с нами, я не знаю, но доказательств нашей благородности у нас больше нет». «Ясно. Что же ты теперь хочешь с ней делать?» «Она уже спала с ним. Дождусь ее месячных. Если они не придут, буду ждать их дитя. А дальше? Выдам замуж, но уже не за благородного мужа, а за любого, кто возьмет в наших мирах, лишь бы не шлюха». «Хорошо. Доверься мне. Если Крис беременна, я привезу к вам лучших врачей и вместе решим, что вам делать дальше. Я как отправлю пауков и духа в их мир и немного освобожусь, прилечу на личном вертолете к тебе». «Ладно, я принимаю твою помощь, но если ты предашь меня...» Его глаза опасно сузились. «Этого никогда не будет». Он достал трубку и набрал номер. «Николай! Александр, рядом?» «Да, Ярослав, и все условности потом. Срочно подъезжайте к задним воротам. К вам сейчас выйдет Тигран с сестрой. Отвезете их в Бурмостов на мою виллу». «Сделаем». «Николай, об их пребывании там никто не должен знать». «Понято». «Останетесь там с ними. Девушку охранять, чтобы никуда не сбежала. Будете отстреливать для них лесную живность. Там этого добра валом. И сами как-то протяните до моего приезда. Рыбу ловите, грибы, ягоды собирайте. Я привезу продуктов, как смогу вырваться». «Все будет сделано». Ярослав кивнул Тиграну. «Иди на задний двор. Быстрее. Мои люди с баржи с твоими пауками должны уже скоро быть здесь». Лис ушел с драгоценной ношей. На дворе со стороны черного входа машины еще не было. Он нервно оторвал веточку от ближайшего куста и заживал. «Где они, твою мать?» Спустя 5 минут подъехал черный бронированный джип. Тигран быстро открыл заднюю дверцу и уложил сестру, а сам присел рядом. Парни молча погнали. Они неслись на бешеной скорости. Улицы и деревья мелькали сплошным пятном. Тигран обратил указательный палец в коготь и тихо царапал по затонированному стеклу. «Прощай, ястреб. Думаю, мы больше сюда не вернемся. Глупая моя маленькая сестричка, что же ты натворила?» Пауки и лесной дух прибыли в дом мэра. Ярослав встретил их с радостью, делая вид, что ни о чем не знает об исчезновении лисы. «Можете располагаться и отдыхать. Мои люди уже отзвонились. Товар скоро будет надежно спрятан». «Мы проведем у тебя эту ночь, а на рассвете хотим переселиться». Шайдар выпил стакан воды со льдом, заботливо поставленной служанкой перед всеми гостями. «Куда вы все-таки решили?» «В морской мир. Поговорим там с королем Киланом и, скорее всего, еще наведаемся к шерхозням. Возможно, они что-то знают». «Ясно. Благодарю вас за помощь мне. Здесь вам всегда рады. Отдыхайте». Ярослав вышел. Пауки и дух не спешили ложиться спать, хотя было уже 4 утра. Они обсуждали ситуацию. «А где Тигран?» «Может, уже спит». «Интересно, он собирается переселяться с нами?» «Да кто его знает. Тигран уже не нужно срочно искать родовые кулоны». Так вся компания и уснула прямо здесь, положа голову на стол. На рассвете проснулись от страшного шума. На дворе стояла суета, громкие разговоры, беготня. Эван Байринг прислушался. «Ярослав Эдуардович, это банда «Железо». Они приперлись с 5 тачками и гудят за воротами. Что прикажете?» «Твою мать, какого хрена их принесло, да еще к моему дому?» «Может, мочить?» «Ты в своем уме? У моего дома? Я сам выйду». «Ярослав Эдуардович, это опасно». «Посмотрим». Он пошел через сад главным воротам. Дух взволнованно окинул пауков напряженным взглядом. «Похоже, у него проблемы. Давайте выйдем туда же». Те кивнули, и все вышли из дома. Во дворе стояли 7 парней мэра. «Что случилось?» «Банда железа прикатила». «Зачем?» «Возможно, они были замешаны в ночной сделке с Рябым и теперь подозревают Ярослава Эдуардовича». «Мы услышали, что он пошел сам с ними поговорить». «Да». «Так что же вы здесь стоите?» Он не отдавал приказа идти за ним. Своеволие у нас запрещено. Бред, — возмутился Эван Баринг. Пока вы будете соблюдать приказы, его могут убить. Лесной дух и все пауки ринулись туда. Охрана не смогла бы их остановить. Они прекрасно это осознавали и просто отступили. Им он ничего не скажет, а у нас, если пойдем, будут проблемы. На выходе главные ворота были открыты. Ярослав стоял посередине. Напротив — крупный мужчина и еще человек 10 бандитской наружности. «Ястреб, твоих рук кровавое дело этой ночью!» «Железо, ты вообще понимаешь, что приехал к дому мэра?» Ярослав свел брови. «Я-то понимаю, а вот ты и твои хищники, совсем подорванные, раз на Рябова бросились, где товар?» «Слушай, вали-ка отсюда со своими железяками». «Верни товар, иначе мы из твоей сестры сделаем шлюху, пустим по каравану. Насколько мне известно, потрахаться она любит». Ярослав побагровел. Дух и пауки напряглись. «Где она?» — процедил, сжимая кулаки. «Там, где ты ее не найдешь. Если товара к вечеру не будет, получишь свою сестрицу по частям, залитым спермой». Эван Баринг показал взглядом своим напасть, что те и сделали. Пятеро мохнатых мутантов-пауков окружили лапами всех железяк, включая главного. Их зубастые пасти клацнули у людских голов. Многие из них от такой страшной неожиданности обоссались. Люди железа потеряли дар речи. «Лучше отдайте сестру по-хорошему, иначе эти чудесные создания откусят вам сейчас головы». «Вечно вы со всякой мразью мутированной вожаетесь!» — процедил железо. Его держал сам Эван Байринг и, не выдержав этих слов, откусил ему голову, переживал и выплюнул. «В черепах людей нечего жрать, одна кость». Ярослав от неожиданности отошел на шаг назад. Слишком уж неприятная кровавая картина перед всеми развернулась, но сразу постарался взять себя в руки. «Я же говорил! Где сестра?» Остальные пауки сдавили бандитов еще сильнее. Те и так уже еле дышали от страха. «На клубе бочка». Другой смог внятнее ответить. «Привязана к трубе в подвале. Железо уже поимел ее. Все поняли, что это ты разгромил Рябова, и товар у тебя». Ярослав сузил глаза. «А ты что, самый смелый тут?» И подошел ближе. «Смотрю, один не обоссался от страха». «Да, этот не воняет мочой», — оскалился паук, держащий его. «Я правая рука железа. Болт». «Хорошо». Ярослав перевел взгляд на своих людей, стоящих у ворот. «Возьмите его. Пусть покажет дорогу, остальных убить. Тела захоронить в лесу за озером Мира. Моим гостям пора домой. Остальные дела доделаете вы». Парни кивнули и пошли исполнять приказ. Болта повезли в джипе на поиски Елизаветы. Ярослав спокойно направился по парковой аллее к главному входу в дом. Пауки и лесной дух пошли за ним. «Я слышал, его назвали Ястреб. Почему?» В голосе Эван Баринга послышалось удивление. «Это его прозвище среди бандитов», — поспешил ответить Шайдар, так как один об этом знал в этой компании еще с прошлого переселения сюда. «Ясно. Надоело мне уже здесь. Заберу сейчас Лиску и полетим к Килану». «Хорошо. Только Тиграна надо найти. Может, и он захочет с нами. Что-то я его и сейчас не видел». Пауки оглянулись по сторонам. «Да, наверное, он отсыпается», — ухмыльнулся один из пауков. Ярослав шел впереди и все слышал, но помалкивал. «Что же им сказать, когда они увидят, что их нет? Твою мать! Вот попал. Тигран, Тигран. Какого хрена ты такой правильный? Ведь сама же девка уже на все пошла. Значит, согласна. Значит, хочет или любит его». На входе развернулся. «Я прощаюсь с вами. Пойду отдыхать. Мои люди выведут вас. Удачи и... Я всегда вам рад. Может, еще и прибудем. Мало ли что», — улыбнулся дух. «Только не к твоей сестре, а к тебе». «Сестренке досталось, но скоро ее привезут. Думаю, она надолго теперь остепенится после такого адреналина». Ярослав улыбнулся. «Тебе не жаль ее?» Иван Байринг изогнул бровь. «Жаль, сестра же. Однако это сделал точно Бог. А я верю в высшие силы. Слишком уж она совсем от рук отбилась. Тиграна замучила так, что он уже смотреть на нее не может». Все ухмыльнулись. «Огонь, девка!» — рассмеялся Эван Байринг. Дух брезгливо поморщился, невольно вспомнив открытый секс с ней еще в прошлый раз. Ярослав ушел внутрь. Эван Байринг тоже пошел в дом, бросив всем: «Я быстро! Заберу Крис и пойдем к пещере!» Пауки и Шайдар остались во дворе. Спустя несколько минут они услышали громкое: «Где она?» Заскочили внутрь, пробежали к комнате, где спала Крис, и, увидев там одного паука, метнулись в комнату Тиграна. Она также оказалась пуста. Ярослав все слышал, находясь уже в своей спальне, прислонился спиной к стене и перевел дыхание, пытаясь собраться с мыслями. «Ярослав, где они?» — проорал паук в коридор. Он вдохнул, выдохнул и вышел. «Друзья, что опять случилось? Я только решил вздремнуть», — набросил самый непонимающий вид. «Их нет! Никого! Ни Тиграна, ни Крис! Где они?» — орал паук. Остальные молча взирали на него. «Как это нет?» Вошел в одну комнату, после во вторую, и в недоумении пожал плечами. «Ничего не понимаю. Я не видел этой ночью Тиграна. Мои люди сказали, что он так устал, что сразу ушел к себе и просил не беспокоить». «Твою мать! Проклятый лис! Куда они могли уйти? Зачем? Она же станет моей женой! Что в ее голове?» Паук ударил кулаком в стену и в таком отчаянии забыл, что здесь их сила слишком велика для этого мира. Стена сразу треснула, и великолепная краска осыпалась на гладкий пол. Ярослав молча наблюдал за глубокой трещиной, не зная, что еще наплести. Шайдар положил руку пауку на плечо. «Эван Байринг, успокойся, мы найдем их. Не волнуйся, никто без Крис никуда не переселится». Тиграна и Крис уже почти довезли до виллы в Буромостове, как девушка очнулась. Голова побаливала, дотронулась до висков. «Что со мной?» Простонала и посмотрела по сторонам. Глаза расширились. «Куда мы движемся? Тигран, где мы? Что это значит?» Она начала молотить его маленькими кулачками. Он перехватил ее руки, крепко держа за тонкие запястья. «Крис, успокойся!» «Нет! Куда ты меня везешь? Где повелитель?» «Замолчи!» Его голос стал грубым, а глаза сузились. «Ты моя сестра и дочь царя и царицы Лис. Ты никогда не будешь шлюхой!» «Что ты делаешь? Я люблю его!» «Ты не оставляешь мне выбора!» Он снова ударил ее, на этот раз уже в сонную артерию, и девушка потеряла сознание. Парни мэра даже не шелохнулись. Не в их манере было вмешиваться в дела мэра или его друзей. «Моя сестра тоже не человек. Она опасная лиса. Если вы ее упустите, пока я буду чем-либо занят, пожалеете». Те молча кивнули. Джип въехал в лес и помчался по широкой лесной тропе, уходящей вверх. Лес сгущался. Вскоре выехали к трехэтажной вилле из добротного дерева. Вокруг стояли густые ели и будто скрывали дом от всего мира. Припарковались. «Мы на месте». Вышли, открыли дом, и Тигран внес сестру на руках. «Куда мне ее отнести?» «По словам Ярослава Эдуардовича, весь дом в твоем распоряжении». Он прошел по первому этажу, увидев, что здесь нет спален, поднялся на второй этаж и нашел подходящую комнату, спальню в розовых тонах. «Это подходит, как раз женская». Уложил ее на постель и подошел к окну. Постучал двумя пальцами по подоконнику и вышел обратно вниз. «Как я уже слышал ваши имена, Николай и Александр?» Те кивнули. «Первое и самое срочное. Езжайте к кузнецу. Нужно сковать решетку на окно в ее спальне». Те переглянулись, но догадались, о чем говорит лис. «Ясно. Не волнуйся. Скоро привезем мастера из Буромостова. А второе... Мне нужно поесть, и ей не помешает. Как только будет решетка, я уйду поохотиться». Парни уехали искать мастера по решеткам, а Тигран вернулся в комнату к сестре, боясь, что когда она очнется, убежит через окно. Присел в кресло, стоящее у стены, и уставился на нее. Спустя некоторое время она очнулась, привстала и, увидев брата, присела. «Тигран, сейчас важно дождаться твоих месячных». Девушка покраснела. «Зачем?» «Если они не придут, ты зачала от паука. Тогда вынесешь дитя и здесь родишь, а дальше я его отправлю в мир пауков, а тебя выдам замуж». «Ты с ума сошел? Как это отдашь мое дитя? За кого выдашь замуж? Тигран, это моя жизнь, мой выбор!» Он мгновенно оказался возле нее и, схватив за плечи, приблизил лицо. «Нет, сестричка, не твой выбор. Тебя выбрал проклятый паук как шлюху для себя. Но я не позволю позорить наш род и покойных родителей. Знаю, что ты очень нравишься Килану. Попробуй для начала с ним поговорить». Крис опешила. «Ты сумасшедший!» «Не смей так со мной разговаривать! Я вырастил тебя, холил и лелеял, как драгоценную статуэтку, а ты решила стать шлюхой?» «А почему Келану? Он же тоже после всего того, что у меня уже было с пауком, возьмет только своей шлюхой». «Не обязательно. Знаю, что он очень хочет тебя. Попробую уговорить его жениться на тебе». «Это бред. Он морской король и никогда не согласится жениться на шлюхе паука или кого-либо еще. И потом, я все равно убегу раньше». Брат схватил ее за щеки и сдавил. «Не убежишь». «Посмотрим». Тигран отошел, а Крис обратилась и метнулась к окну. Ему пришлось также мгновенно обратиться и перехватить ее. «Теперь будешь так ждать, пока парни Ярослава не поставят решетку на окно». «Отпусти. Тигран, я люблю тебя и уважаю, но ты не прав». «Неважно, прав я или нет, но ты выйдешь замуж». «Я могу выйти замуж за повелителя пауков. Он хочет жениться на мне». «Не можешь. Кулонов больше нет. А без доказательств твоего благородного происхождения он никогда не женится на тебе. Ему даже клан пауков этого не позволит». Она разревелась. «Будь послушной девочкой. Когда у тебя должны быть месячные?» «На днях». «Значит, ждем и решаем, что нам делать с тобой». Лесной дух, Эван Байринг и его пауки носились по городу в поисках Тиграна и Крис. Так прошла неделя, тяжелая и напряженная для всех. Их нигде не нашли, и пауки от отчаяния напали на компанию людей в магазине. Эван Байринг, недолго думая, сажал внутренности охранника этого магазина, а его пауки — двух продавщиц и пятерых покупателей, разрывая на части и выедая все органы. Мэру сразу доложили о несчастье, произошедшем в городе, и он всеми силами попытался успокоить людей интервью с журналистами, что подпишет очередной мирный договор с пауками-мутантами. Люди поверили ему, так как до этого уже было такое некогда с пауками, и все предыдущие мэры успешно решали этот вопрос. «Как вы могли сотворить такое в моем городе?» — орал он паукам, приползшим обратно к нему в дом. «А ты, мудрый лесной дух, и позволил им сожрать людей?» «Извини, но пауки — хищники, им надо питаться». «Но не людьми же! Жрите хомяков! Их валом в полях за городом!» «У нас тоже сейчас в мире голод. И скоро сюда придут еще пауки, если ты не сделаешь поставку новой партии химии для усиленного роста землероек». Глаза мэра распахнулись. «Твою мать! Я забыл!» Упал в кресло и схватился за голову. «Как я мог забыть об этом? Идиот! Простите, сейчас же распоряжусь, и завтра же к вашей пещере привезут все необходимое. Вы подпишете с нами новый мирный договор и переселите товар». «Я не уйду без нее!» — проревел паук. Дух снова встал рядом с ним. «Эван Байринг, в данной ситуации ты не прав. Ты не зеленый влюбленный юнец, а повелитель пауков западных земель. Твои пауки голодают. Ты должен перенаправить в свой мир все это для восстановления вашего питания. Я здесь останусь и продолжу поиски». «Ты точно будешь искать их?» «Я тысячелетний лесной дух и держу слово при любых обстоятельствах. Так что своим недоверием ты обижаешь меня». «Прости, меня накрывает то отчаяние, то гнев». «Тигран очень умный и хитрый лис. Вряд ли мы его найдем. Он, наверное, уже давно куда-то переселился. Может, после похода к себе переселитесь в морской мир и поищите кулоны? Уверен, если мы их найдем, то и Тигран вернет тебе Крис». Пауки присели на стуле вокруг стола и выпили коньяк. «Ты мудрый дух. Так, наверное, будет точно лучше всего поступить».